Я спускаюсь бегом по лестнице. Останавливаюсь на миг у двери комнаты Лукреции Будеску, слышу оттуда ее плач. Она всхлипывает совсем как ребенок. Я не нахожу в этом ничего удивительного. «Странное существо», — сказал о ней прокурор. «Но отчего?» «Только лишь по той причине, что она старая дева, безнадежно влюбленная в покойного Кристиана Лукича. Впрочем, эти слезы просто-напросто естественное следствие страха и недавнего обморока. Напротив ворот я замечаю маленькое кафе с телефоном-автоматом. Прежде чем уступить мне, телефон нагло заглатывает три монеты. Григораж, по счастью, оказывается на месте и без долгих слов соглашается прибыть через 10 минут на место происшествия. Я знаю, что ему можно довериться абсолютно во всем, особенно его профессиональной тщательности. Впрочем, и сам великий Шерлок Холмс не мог бы довести до конца ни одного из своих расследований, не будь у него под рукой лаборатории и, главное, верного и преданного друга доктора Ватсона. У меня тоже в этом смысле серое вещество вполне на уровне, не будем прибедняться, но без помощи Григораша мне никак не обойтись. Это как в футболе. Для того, чтобы забить гол, я должен получить точный пас от своего партнера. Забиваю мяч в ворота я, это мне аплодируют трибуны, но заслуга тут не только моя, а в равной степени и того, кто вывел меня на ударную позицию. Впрочем, это сравнение, как, собственно, и всякое другое, весьма относительно. Во-первых, у нас в угрозыске никому и в голову не придет тебе аплодировать. В нашей конторе это такая же редкость, как снег в июле. В этом смысле у нашего полковника есть принцип. За что тебя, старина, хвалить? За то, что ты вывел на чистую воду преступника? Так ведь это твое ремесло. За это тебе и платят деньги. Ведь никто же не аплодирует токарю высшего разряда за то, что он обработал деталь с величайшей точностью. С ним можно согласиться, с полковником, а можно и не соглашаться. Доброе слово, как известно, и кошке приятно, особенно сказанное к месту и ко времени, от него и на сердце веселее становится. Возвращаясь, я снова прохожу мимо комнаты Лукреции Будеску. Плача уже не слышно. То ли успокоилась, то ли ушла куда-нибудь. Прокурор ходит в ожидании взад-вперед по комнате и курит одну сигарету за другой. «Где вы пропадаете?» «Я тут чуть не загнулся от скуки. Ну что, дозвонились?» Я пересказываю ему свой разговор с Григорашем, не упуская и того, что слышал, как плакала за дверью Лукреция Будеску, и все время невольно кашусь на слуховое окно, прямоугольник скучного серого неба. «Я еще раз пролистал рисунки Кристиана Лукача», сообщает мне Берендей. Только сейчас я замечаю на постели папку с эскизами студента. Она раскрыта на портрете Петронеллы Ставру. Он был очень талантлив, заключается вздохом прокурор. Я подхожу к постели и тоже долго рассматриваю портрет. Берендей делится со мной мыслью, которая и мне тоже приходила уже на ум. «Вы думаете, это она? Ведь она учится на медицинском. И хотя эта гипотеза очень соблазнительна, я ее пока отвергаю. Ну, это было бы слишком просто. Нет, не думаю». Прокурора не убеждает моя ни на чем, собственно, неоснованная категоричность. Он требует доказательств. Что ж, они у меня, кажется, есть. Вы забываете об ударе, нанесенном кем-то Лукреции Будеску. А это был сильный удар. Его нанес, несомненно, мужчина. Но и это его не убеждает. Он приводит достаточно основательное возражение. «Мы ведь еще ее не видели, эту Петронеллу. Ну, очень может быть, что она девушка рослая, спортивная, сильная. К тому же, возможно, что она приходила сюда не одна, а с новым своим любовником, ради которого и бросила Кристиана Лукача». Прокурор умом не обделен, как и воображением, впрочем. Его гипотеза вполне логична, выводы похожие на правду. Они подводят меня вплотную к версии о несчастном случае. Кристиан Лукач, страдая от почечного приступа, попросил свою бывшую возлюбленную сделать ему обезболивающий укол. Она ошиблась дозой, испугалась, позвала на помощь своего нового дружка, ну и так далее. Да, вариант начинает обретать более или менее четкие контуры. Но есть еще кое-что, продолжает прокурор, что мы упустили из виду. Тот, кто вскрыл опечатанную дверь и проник сюда, воспользовался ключом, а ключ мог быть только с таким же успехом, он мог открыть дверь отмычкой. Опровергаю я его без особой убежденности. К тому же я уверен, что и у Лукреции Будеску есть ключ от мансарды. Выходит, по-вашему, мы ее должны подозревать?